Глава 9. «Совпадение? Не думаю», — прогудел Ларс. Не бабуля, а жучила какая-то», — поддержал его Муха. «Просто она не смогла придумать иных вариантов оградить его от всего этого», — вступилась за бабушку Харми. «Как лучше хотела. Как там говорится? Меньше знаешь, меньше шанс во всякое дерьмо вляпаться. Сидел бы сейчас в Белом Яре, колом осиновым крутил перед деревенскими девками и не лез бы во все эти тайны да заговоры». «И что? Думаешь, это правильно? Ты бы так же поступила на ее месте?» — задумался профессор. «А я не на ее месте. И знать не знаю, зачем и почему она так поступила. Просто говорю, что судить не надо, тем более не зная всего». Я зевнул. Надо бы поехать поискать дневник, пока он там. А по ходу дела уже разбираться, причастна ли бабушка. Но сначала поспать. Я попросил, чтобы меня разбудили через час, и доковылял до еще не отремонтированной, но зато своей комнаты, с отдельным туалетом. Мечтательно покосился на ванную, даже медный кран на всякий случай покрутил. Но в ответ лишь где-то за стеной гулко прокрякали трубы. Кран чихнул и резко запахло речной тиной. Надо будет спросить у Захара, когда по плану обновления сантехники и сколько денег ему для этого нужно. А пока кувшин, тазик и хозяйственное мыло. Осторожно промыл рану на ноге и забинтовал. Не жалея живительных мазей, какие только нашлись. Растянулся на кровати, подложил подушку под ногу и моментально отрубился. Проснулся явно не через полчаса, и даже не через час, а через все 8. Молотки, рубанки и вся прочая атрибутика местных строителей, которая с трудом, но все-таки просверливала мой сон, давно стихла. В комнате стоял полумрак. Сквозь шторы не пробивался даже слабый лучик солнца. Эта картина была мне знакома по прошлой жизни, когда отсыпаешься в субботу после ночного клуба, где не только перебрал, но и траванулся паленым алкоголем. Чувствовал я себя примерно так же. Во рту гадкий стальной привкус, колет бок, а голова будто бы еще не проснулась вовсе. Но, может, это и хорошо. Отходняк от зелья египтянки мне не понравился. Кто-то сменил мне повязку и подкинул комплект чистой одежды. По-настоящему чистой. С биркой прачечной с соседней улицы. А не то, к чему мы привыкли в походах. В кои-то веки пахло лавандой, а не шишками, полынью и машинным маслом. От сладкого запаха, протяжно, как в пересохших трубах, заурчало в животе. Нога еще болела. Но ходить я мог, возможно, даже бегать, если от этого будет зависеть моя жизнь. Чистая одежда придала сил и немного освежила голову. Надо будет просто не тоже в прачечную отдать, чтобы спать на белоснежном белье, как в отеле. Осталось покормить себя и пару дней не влезать ни в какие неприятности, чтобы не напрягать ногу. Про дневник-то забыл? «Корми давай своих демонов, и погнали!» — проклюнулся Муха. «Да что мы там, не знаем-то!» — едко поинтересовался профессор. Он не привык оставаться в стороне. «Спокойно можем в том дневнике пару новых глав дописать. Все равно надо ехать, чтобы понять, кто его туда подбросил и зачем». Харми явно пыталась защитить бабушку, даже сейчас ее оправдывая. «Может, пари?» — предложил Ларс, и азартные фобусы переключились на свой канал, покинув на время мои мысли. Я медленно спустился по лестнице и заметил в гостиной две спины, подслушивающих перед закрытой дверью в офисную часть. Банши пристроилась у замочной скважины, а Стеча пытался что-то разглядеть через щель над дверью. «Вы чего меня не разбудили? Еда есть какая-нибудь в доме?» Я подошел довольно тихо и также тихо задал вопрос. Но чоповцы аж подпрыгнули, стали шикать на меня и махать руками. «Тихо ты!» Банши кивком предложила мне место у замочной скважины. «Старые пердуны совсем охренели, выгнали нас. Типа мы кандидаток смущаем и выбираем не тем местом». «Захар так копает, будто не секретаря нам выбирает, а сватать тебя собрался. Пятерых уже прогнали, осталось две». «Ага, у них типа финальный раунд», — фыркнула блондинка, — «с которого нас прогнали». «И что? Какие ставки?» «Никаких. Мою фаворитку уже выгнали». — покачал головой Стеча. — Эх, там такая грудь! Как представлю, заходит к нам клиент, а на стойке перед ним они. Глаза, конечно. Большие, голубые и ямочки на щечках. Прям кровь с молоком. Но нет, говорят, не туда смотрю. Моя тоже уже не прошла. Слишком, видите ли, фактура боевая. А нам клиентов нужно привлекать, а не разгонять. как будто армейский опыт кому-то помешал хоть раз. Я дернул ручку. Заперто. Постучал, но не получил никакого ответа. Позвал Гедеона с Захаром. Те в ответ крикнули, чтобы ждали и не мешали. Тогда уж все-таки заглянул в замочную скважину. Старперы играли в какую-то ролевую игру. Сидели в зоне для ожидающих своей очереди посетителей и наперебой закидывали вопросами двух девушек, теснившихся за стойкой, брюнетка и рыженькая. Первая была красоткой. В голливудском фантастическом фильме она играла бы роль физика-ядерщика или главного биолога из НАСА. Все при ней. И глаза, в которые Стеча готов был смотреть вечность, и в меру пухлые губы, и аккуратный прямой носик. И, скорее всего, с ногами все прекрасно. Как минимум, они очень длинные. Точнее, не позволяло разглядеть стойко. И все это натуральное. Ибо про магический силикон в этом мире я пока не слышал. Манеры, выдержка, легкость ответов на каверзные вопросы Гедеона и язвительные Захара. Плюс пухлая папка с рекомендациями, на которые она ссылалась в своих ответах. Я бы вдул, то есть взял. Настолько тихо кто-то промямлил у меня в голове, что я даже не понял, Ларс это или муха, а может и я сам. Рыженькая тоже была хороша. Не модельная красотка, но милашка с обаятельной улыбкой и веснушками. Чуть пониже ростом, чуть меньше холености и лоска, но больше естественной, возможно, деревенской простоты. Мне она больше понравилась. Но когда прозвучал очередной вопрос от Захара про ожидаемый доход, она по факту проиграла. Удивительно, но ее запрос оказался выше. Дальше можно было не смотреть. «Так что с едой?» – спросил я, отступив. И мое место сразу же заняла Банши. «Пусто, в трактир надо ехать. — отмахнулся Стеча. — Ставку будешь делать? — Без меня, — уклончиво ответил я. Проверил, есть ли у меня деньги, и пошел к черному входу. Прогуляюсь немного. Наши люди на такси в булочную, может, и не ездят, а я поехал. Сначала в трактир, где Воробей встречался с ювелиром. Навернул там наваристого щавелевого супчика, благотворно повлиявшего на бодрость и настроение. И прикупил, по наводке Леньки, у владельца набор отмычек. Потом снова поймал извозчика и погнал в Дубровку. Прокатился практически с ветерком. Мы выехали на земляной вал, пронеслись до Таганской площади, застряли только на подъезде к рынку. Вроде и сильно меньше карет и моторок, а пробки в этом месте, видимо, во всех параллельных мирах есть. Полчаса потеряли. Практически прорвались на Воронцовскую улицу. А потом опять с ветерком. До Спасской заставы. За ней еще километр по лесу. И перед нами показалась Дубровка. Большой коттеджный поселок, деревни назвать, язык не повернулся бы. Домов 40 точно. Какое-то здание типа местного дома быта и культуры. Пара магазинчиков. Не только трактир, но и кафешка с кондитерской. Ровные улочки, кованые оградки, фонари уже начинают разжигать. Коровы дорогу не перебегают, петухи на крышах не сидят. Вполне себе приличные дамы с собачками и джентльменами на вечерний променад выходят. Нужный нам дом выделялся на фоне остальных. Какое-то прям родовое заброшенное дежавю. Высокий сплошной забор из потрескавшегося кирпича. Ржавые ворота, заросшие сухими виноградными лозами. Разбитый фонарь. Это было единственное темное пятно на освещенной улице, которое обходили прохожие. Будто зона отчуждения тут какая-то. С другой стороны улицы слышны смех и разговоры, а здесь пусто. Причем и соседним домам не повезло. Какой-то склад, закрытый на ремонт, чуть ли не после пожара и ритуальной услуги, с бледным, скучающим менеджером за окном. За забором виднелись несколько старых облезлых елок и заколоченные окна второго и третьего этажа. Дом размерами в два раза превосходил дедовский и заброшен был недавно, максимум пару лет назад. Я кивнул оживившемуся при моем появлении ритуальному менеджеру и для проформы подергал верхний обрывок веревки рядом с калиткой. Где-то в глубине участка тихонько брякнул колокольчик. Надавив на калитку, обнаружил, что она не заперта, просто слиплась и заржавела. Мягко, но настойчиво толкнул, расчищая остатки снега, и прошел на участок. Кусты, беседка, некое подобие детской площадки с качелями, игрушечным домиком с горкой и массивными, типа куриными лапами. Вокруг нелепые вырезанные из дерева фигуры сказочных персонажей. Баба-Яга, бородатый дядька Черномор, толстый кот под деревом и неожиданно самый настоящий ждун со сломанным носом и облезлой серой краской. Видимо, моя бабушка решила привнести атрибутики из нашего прошлого мира. Непонятно только, кто и зачем со всем этим играл. Я взглянул на дом. Тишина во всех спектрах. Ни признаков жизни, ни ловушек, ни следов. Ближайшая аура принадлежала все тому же унылому ритуальному приказчику, который сидит без работы, ибо даже завалявшегося фобоса не видно. Я подошел ближе к деревянному ждуну и заметил странную, неправдоподобную трещину в нижней части скульптуры. Надавил и после щелчка открыл потайную дверку, в которой нашелся ключ. «Мне кажется, это можно расценивать как приглашение», — уточнила Харми. «Вот-вот, мы и без медвежатника этого всегда справиться сможем», — высказался Ларс. «Говорю тебе, Матвей, гнать его надо, пока он у нас ничего не спер». «Про приглашение согласен. Вот только вопрос, нас ли ждали?» — вслух спросил я и, не скрываясь, пошел к входной двери. Дверь открылась моментально, без единого скрипа, как будто кто-то добросовестный регулярно смазывал петли. За дверью нашелся полукруглый след, прочерченный в пыли и едва различимые отпечатки ног. Кто-то некрупный и довольно легкий протоптал целую тропинку какое-то время назад. «Профессор, ты случайно не знаешь формулу расчета времени накопления пыли в заброшенных домах?» Собственный голос показался мне непривычно гулким от прокатившегося по коридору эха. «Знаю, конечно. Ты только замерь высоту, общую и в углублениях. Я по разнице просчитаю. Но может быть и погрешность». «Харе свистеть-то, погрешник», — вмешался Муха. «И так видно, что следы свежие, недели им от силы». Я достал задиру и аккуратно, заглядывая в каждую комнату, начал исследовать дом. На первом этаже мебели не оказалось. Только на кухне остался чугунный умывальник, вмурованный в стену, и печка, похожая на квадратную буржуйку. Съехали владельцы, забрав все с собой. На весь первый этаж всего две находки. Игрушечная лошадка с отломанным колесом и старая фуражка, которой подоткнули щель в оконной раме. Следы в пыли вели на второй этаж, в небольшую комнату в конце коридора. Чулан или кладовка, всего несколько метров, но битком набитые вещами, если сравнивать с домом в целом. Там я нашел соломенный тюфяк, горку из бутылок и пустых консервных банок и слегка обугленные доски в углу. Похоже, для переносного магического обогревателя, потому что ни дров, ни пепла я не нашел. На стене примерно в полуметре от пола кто-то оставил интересный автограф. Я сначала даже глазам не поверил. «Цой жив!» Простым шрифтом, один в один, как на известной арбатской стене. Кто-то старательно выцарапал ножом на штукатурке маленькие буквы. «Ты чего так перевозбудился? Это что, какой-то тайный код?» Почувствовала мое настроение египтянка. «Он самый, и мог его оставить только один человек», — ответил я. Оттащил тюфяк и сел на корточки, сначала разглядывая, а потом ощупывая и простукивая стену. Здесь была Настя. Тук-тук-тук. Разгадывать ребусы дальше и искать тайную кнопку не стал. Вбил финку между досок, приложил усилия, добавил силы Мэйна и выломал небольшой кусок старой доски. Расковырял дальше и вынул на свет кожаную черную книжку. Дневник деда. А вместе с ним и небольшой почтовый конверт. Запихнул дневник под куртку, а сам уселся на тюфяк и уставился на конверт. Руки слегка тряслись. «Да не томи уже, не укусит он тебя!» Муха пустил по моей руке импульс, подначивая поскорее вскрыть письмо. «И то верно. Я аккуратно, а то был уже опыт, когда так цапнул пакет из доставки, что внутри кусок отрезал. Поддел боковую часть и вынул письмо. Покрутил. Обычный белый лист бумаги. Порошка с ядом внутри не обнаружилось, как, впрочем, и запаха духов таинственного отправителя. Но почерк я узнал. Ровный, почти каллиграфический, тот самый, которым меня учила бабушка, заставляя часами выводить палочки с овалами и кружочками. Текст не был таким ровным, какие-то мысли повторялись, что-то было зачеркнуто, а где-то стояли жирные кляксы, в тех местах, где долго собирались с мыслями, чтобы начать новое предложение. «Матвей, если ты читаешь это письмо, значит, я не смогла уберечь тебя от этого мира и от того наследства, что оставил тебе отец. Но, с другой стороны, это значит, что ты справился, а я оказалась не права. Прости, что ничего не рассказала и не дала тебе выбора, но я действительно верила, что так будет лучше. Верила даже, когда ты уже оказался здесь. Прости за пожар в Белом Яре это вышло случайно. Я хотела уберечь тебя, вырастить в совершенно ином мире, где нет всего того зла и несчастий, которые свалились на нашу семью. И я знаю, что у меня неплохо получилось. Неважно, в каком мире, но главное, ты стал таким человеком, которым могла бы гордиться твоя мать. Я не смогла уберечь ее, но попыталась спасти тебя. Я сделала это ради моей дочери. Прости за эти сказки про мою болезнь. Так проще было бы объяснять окружающим мои странности. И так проще было уехать. Мне пришлось. Я должна была бросить тебя и вернуться, чтобы защитить то, что осталось от нашей семьи. У тебя есть дядя и чудесный двоюродный брат с сестрой. Ты с ними еще не знаком, но уверена, что они тебе очень понравятся. Пока меня не было, нашу семью попытались ограбить. Они делают это до сих пор. Идет война, и нам пришлось покинуть Москву и переехать в Аксеновку, чтобы быть ближе к последней шахте, которой еще владеет наша семья. Мы отбились и держимся. У нас все хорошо. Теперь я знаю, что ошибалась насчет твоего отца. Знаю, что ты ведешь расследование и вышел на след. Не могу помочь, но и к нам не зову. Будь сейчас там, где ты нужнее. Я верю, что мы скоро увидимся. И даже если ты не сможешь простить меня, то хотя бы сможешь понять. По скриптум. И прости Настю, мою воспитанницу. Она очень переживает, что не могла открыться тебе. Но мне было спокойнее, когда она была с тобой рядом. Пост по скриптум. Передавай привет зануде и пропойце. И подпись. Мария Георгиевна Лунева. Я несколько раз перечитал письмо, слыша в голове интонации бабушки. Задумался. Вот странно. Простить ее я могу, а понять, наоборот, не хочу. Забей. Все произошло так, как должно было произойти, включил философ Ларс. Сам представь. Остался бы здесь малышом, пусть с дедом. Ну и отхватил бы люлей сразу. Нашли бы и добили наследничка мнемоника. Что бы ты тогда сделал? А теперь у тебя есть мы. Поддержу профессора, заявил Муха. Но, кажется, мы уже не одни. Я сложил письмо и прислушался. Внизу на лестнице скрипнула ступенька, потом половица на кухне, и одновременно с легким ветерком, пролетевшим по коридору, захлопнулась дверь. По ауре тишина. Даже намека на силу нет. Только несколько едва различимых, можно подумать, что помехи какие-то, серых теней. Фиг знает, кто это, но точно не Настя вернулась. Да и много, минимум 4 тени. Я выскользнул из кладовки в первую попавшуюся дверь с надеждой, что там окажется окно или какой другой путь, и буквально разминулся с темным силуэтом, появившимся на лестнице. Капюшон и черная маска лыжника с прорезями для глаз. Незнакомец понял, что его заметили, и уже не таясь закричал: «Он здесь! Брать живым! Но не обязательно целым!»